но в мебели появился легкий слой пыли. Он будет становиться все толще, пока квартиру не выставит на аукцион, и доход от ее продажи не поступит в фонд Стюарта. Не удостоив вниманием Джерико, Джордан направился сразу в кабинет и спальню. На сей раз ему опять довелось искать обычную вещь, которую никому не придет в голову прятать. Наоборот, она должна быть где-нибудь под рукой. Он начал с ванны, перешел в спальню, потом в кабинет, осмотрев каждый предмет обстановки, имевший ящики. Ничего. Однако, ища то, чего не находил, он нашел то, чего не искал. В ящике письменного стола обнаружилась стопка медицинских карточек. Он остановил на них взгляд, затем выложил на стол и начал просматривать по одной. В основном это были регулярные обследования, но ему попалась одна, которая могла многое расставить по местам. Он вспомнил, что на студенческой фотографии Шандель была в очках, а в доме ни очков, ни контейнеров с контактными линзами, ни флакона с физраствором для их промывания он не нашел. На карточке было указано, что пациентке проведена операция по уменьшению близорукости с помощью лазерной хирургии в больнице Святой Веры. Чтобы в мозгах окончательно прояснилось, ему бы надо потолковать с человеком, который покинул Стюарт Билдинг на утро после убийства Шандель. Быть может, это лишь стечение обстоятельств, чего на свете не бывает, и все же надо узнать, что он сделал в здании в тот день, в тот час. На этот вопрос может ответить только ироничный Дэнди Уильям Роско. А еще неплохо бы узнать, не он ли приобрел в банке Чейз Манхэттен целый набор чеков на имя Джона Ридли Эвенджа? Не исключено, что это случайность, но если вместо второго имени написать инициал, как принято в Америке, то получится Джон Р. Эвендж. Ревендж. Месть. Глава 48. Месть. Вот единственная причина. Тебе этот мотив знаком лучше, чем кому бы то ни было. Верно, Морин? Морин промолчала, стараясь не смотреть в черный глаз пистолета и не поддаваться его гипнозу. В голосе Уильяма Роско зазвучало вкрадчивое коварство. — Скажи мне, Морин, когда этот убийца застрелил Коннора у тебя на глазах, разве вместе с болью не родилась у тебя в душе жгучая ненависть? Неутолимая жажда мести? Разве ты сейчас не хочешь, чтобы он очутился здесь перед тобой? И ты могла бы отплатить ему за все, что пережила по его вине, за те муки, которые будешь терпеть до конца жизни? Хочу больше всего на свете. Хочу, но это не моя привилегия, — солгала она. Ты не умеешь лгать, Морин. Не умеешь прятать огонь ненависти в глазах. Этот огонь никто не распознает лучше меня. Во-первых, потому что мы на «ты» с ненавистью. Во-вторых, потому что эти глаза дал тебе я. Уильям Роско на несколько секунд замолчал. То ли размышлял, что ему делать дальше, то ли чтобы дать Морин время подняться с пола. Как самочувствие? Как бы ни складывались обстоятельства, в голосе его поневоле звучала забота врача. Морин лишь кивнула. Ее собственный голос застрял в соднящих складках гортани. Когда она встала на ноги, Роско стволом пистолета указал ей на штору за спиной. «Туда!» Морин приподняла штору и увидел, что за ней тянется длинный коридор. Ствол оружия уперся между лопаток. В глубине коридора она разглядела еще одну чуть поблескивающую застекленную дверь, должно быть, на веранду. Но Роско не дал ей удостовериться в этом, приказав остановиться слева, перед другой дверью, похоже, бронированной.